377. Июнь, 22. Обычный человек не видит создаваемых им образов мысли, хотя они и находятся перед его внутренним зрением. Художник может видеть их отчетливо и ясно. Так ясно, что по памяти может нарисовать лицо человека. Собственно говоря, видят их все, но не так, как предметы земные, и не отдают себе в этом отчет. Но в послесмертном своем состоянии, после рушения феноменального, то есть плотного мира, получают творчество духа или способность видеть творимые им образы мыслей так же явно, как видели они на земле плотные формы. Мир тонкий является полем испытания качества мыслей, и труженик добрый создает там мысли, украшающие ауру земли и являющиеся благословением для окружающих. Но что же создает злой, привыкший творить на земле темные, злые, отрицательные мысли-формы, заряженные ядом черных огней? Но живет там человек и добрый, и злой в окружении своих собственных мыслей, своих порождений, являющих для него зримую реальность тонкого мира, и в сферах, характеру этого творчества, соответствующих. Живя на земле добрые полсотни или более лет, человек привыкает мыслить в определенном направлении, насыщая свой внутренний мир мысленными картинами различного вида и тонкими формами того плотного окружения, в котором живет. Все это переносится им в мир надземный и привязывает к себе его сознание. Он в этом окружении и пребывает. Благо бездомным странникам, ибо свободны от привязанности к дому земному. Потому через бездомие земное должен пройти ученик. Нет хуже цепей в тонком мире, нежели привязанность к личной собственности и стенам, к дому, где он живет. Где уж тут летать, когда дух пришпилен на маленький гвоздик, как бабочка на булавку? Потому освобождение от всякой собственности еще более нужно для внеплотного существования, чем для земного. Потому освобождение совершается в мыслях, ибо если мысль не освободилась, пока человек еще на земле, там начинать этот процесс очень трудно. Ведь надо знать, признавать мысль и верить, что существует мир, невидимый физическим глазом. Надземное испытание мыслей состоит в том, что их породитель, живущий в своих порождениях, должен от них отказаться, отбросить и освободиться, если они нехороши. Если мысль светоносная, она возносит его в высшие сферы, к которым принадлежит. Каждый пожинает от семян, посеянных на земле, и жатвы от собственного посева избежать невозможно. Благо мыслителю доброму, ибо творит в гармонии с космической волей, возносясь сам и поднимая землю вместе с собою. Сеете ли здесь? На земле, а жнецы там, в мире надземном.